Катя. Это ты? Саня. Катя. Моя Катя. Воскресла. Воскресла. Катя. Катя. Катя! Ромашов, подлец, наврал, что я ты... Я все знаю, все знаю! Откуда? От Кораблева! Милый мой, любимый! Боже мой, неужели это ты? Это ты? Ты? Катя? Катя, смотри!